Как известно, первым советским военным учебным заведением, которое готовило командиров для танковых войск, стало Орловское бронетанковое училище имени Фрунзе. Примечание. Орловская бронетанковая школа была открыта в 1930 году на базе Орловского Бахтина кадетского корпуса. В 1937 году переименовано в бронетанковое училище. По этому вопросу смотри. История Орловского ордена Ленина Краснознаменного танкового училища имени Фрунзе. Куйбышев, 1947, страница 52. Училище очень качественно готовило офицеров-танкистов. Большую часть времени они проводили на полигоне, меньше в учебных классах. За 11 довоенных лет училище выпустило 6500 командиров танковых войск. Сейчас уже невозможно подсчитать все боевые награды, которые получили танкисты, выпускники Орловского бронетанкового училища в годы войны. Выявлены 115 его выпускников, ставших героями Советского Союза, что составляет 1,4% от общего числа выпускников. Это очень высокий показатель. Например, общая численность героев Советского Союза 11,2 тысяч. В процентном отношении составляет 0,4% от всех участников Великой Отечественной войны – 32 миллиона человек. Таким образом, высокий профессионализм в сочетании с идейной убежденностью самым непосредственным образом влиял на эффективность боевых действий. Следует заметить, что двое выпускников Орловского бронетанкового училища имени Фрунзе, Слюсаренко и Фомичев, стали дважды героями Советского Союза. Одним из первых героев Советского Союза, выпускников Орловского бронетанкового училища, стал капитан Кадученко. В конце июня 1941 года из добровольцев-выпускников Орловского училища был сформирован отдельный танковый батальон, который вошел в состав 57-й танковой дивизии. Первый бой батальон принял в районе Смоленска. Этот бой стал образцом для всех танкистов Красной Армии. В нем батальон капитана Кадученко проявил чудеса храбрости и высочайшего военного мастерства. Вот как описываются те события в официальной истории Орловского бронетанкового училища. За 45 минут было подожжено несколько десятков вражеских танков. Из 107 машин противнику удалось увести только 14. Батальон Кадученко в этом бою не потерял ни одного танка, и ни один танкист не получил даже царапины. 6 октября 1941 года бой у старинного Орловского села с историческим названием «Первый воин» произошло одно из многих сражений, которые вели советские войска, сдерживая натиск 2-й немецкой танковой армии генерала Гудериана, до сих пор беспрепятственно продвигавшейся к Москве с южного направления. В этом бою командир танка Иван Любушкин у высоты 231,8 совершил настоящее чудо. Преградив путь немецким танкам, пытавшимся обойти 4-ю танковую бригаду Хотукова через деревню Каменево, и уничтожил 9 из них. Уроженец Тамбовской области Иван Любушкин, проявивший себя подлинным мастером танкового боя, уже через 4 дня получил за свой подвиг звание Героя Советского Союза. Подобного примера, столь быстрого награждения, история не знает. Он был первым героем, награжденным за подвиги на Орловской земле. Бои на подступах к городу Мценску, ровеснику столицы России, достигли своего апогея 9 октября. Анализ боевых донесений, поступавших со всех участков обороны, позволил комбригу Катукову сделать вывод, что противник наносит основной удар на левом фланге обороны через деревню Шейно-Намценск. Здесь же располагался танковый батальон капитана Рафтопуло, отвечавшего за этот участок обороны. В официальном представлении командования о присвоении капитану Анатолию Рафтопуло звания Героя Советского Союза говорилось: участник Советско-финляндской войны, кавалер ордена Красного Знамени капитан Рафтопуло в бою у деревни Илькова со своим батальоном нанес противнику большой урон в живой силе и технике. Действуя из засад, танкисты наносили огневые удары по вражеским колоннам и быстро отходили на новые рубежи. Было побито 43 вражеских танка. Будучи раненым, остался в строю. Ровно через 3 месяца, 11 января 1942 года, Рафтопуло было присвоено звание Героя Советского Союза. Примечание. Илькова – родина русского писателя Ивана Новикова, автора романа-дилогии «Пушкин в изгнании», 1936 год. «Пушкин на юге», «Пушкин в Михайловском». Совместными героическими усилиями десантников, танкистов, пехотинцев и артиллеристов движение вражеских танковых колонн с южного направления к Москве было задержано на 23 дня, что позволило командованию Московской зоны обороны подтянуть в район города Тулы войска и подготовить город к длительной обороне. Центральным событием первого периода войны явилась битва за Москву. Здесь прославились 28 гвардейцев-панфиловцев, стоявших насмерть в бою с 50 вражескими танками и сопровождавшей их пехотой. За подвиги под Москвой звание Героя Советского Союза удостоились многие воины. Болховская наступательная операция «Зима-весна 1942 года», в отличие от Московской битвы, была событием местного значения. Однако она стала наиболее кровопролитной из всех операций Красной Армии на Орловском направлении. Особенно ожесточенные бои проходили в марте 1942 года. Изнурительные, кровавые, на предельном напряжении человеческих сил. 31 марта на высоте 196,1 у деревни Кривцова был повторен подвиг 28 героев-панфиловцев. Но за воинами-панфиловцами была Москва, поэтому вся страна узнала о них. Здесь же, под Орлом, за солдатами 870-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии была только река Ока. Ротой противотанковых ружей, которая оказалась в самом центре танковой контратаки противника, командовал лейтенант Мирошниченко. ПТРовцы оказались в окружении, но дрались до последнего патрона. 27 бесстрашных воинов уничтожили 18 немецких танков, около 300 вражеских солдат и ни на шаг не отступили. Поведение мужественных бойцов этой роты отмечалось в политдонесении политотдела 3-й армии начальнику политуправления Брянского фронта. Должно стать достоянием не только наших частей, но и частей всей армии. Бойцы героически выполнили свой долг. На 1,5 часа задержали успешно начавшееся контрнаступление врага. Этого хватило, чтобы полк с наименьшими потерями отошел назад. Но какой ценой? Почти все воины этой роты погибли.